Глава 12. Богомилы избегали торных дорог. Сторонились и крупных поселений, где могли быть храмы или монастыри, откуда сектантов-богомилов гнали. Зато в глухих селах или одиноких хуторах богомилы тотчас начинали проповедовать об истинном Христе, уверяя, что только они знают правду, а церковники на деле — слуги сатаны. Богомилы утверждали, что монахи и священники просто наживаются на труде простых поселян, а сама церковь с ее иерархией совершенно не нужна. Такие речи находили отклик у простолюдинов, и они охотно несли бродячим проповедникам яйца и сыр, молоко и лепешки, позволяли переночевать в сараях и амбарах. Но если кто из местных заикался о приближающемся Рождестве, к которому готовились в окрестных монастырях, Живодан становился суров. «Если вам охота повеселиться, то уж лучше празднуйте середину зимы, как истори было принято в Болгарии. Варите кисель, режьте сало, пейте вино и пляшите. Так было прежде, пока византийские слуги сатаны не опутали наших людей своим лживым вероучением. И не вздумайте поститься, а потом идти в церковь и праздновать то зло, которое разжиревшие попы именуют Рождеством, ибо за это вас постигнет неминуемая кара». Крестьяне вздыхали, опускали очи. Они были не прочь повеселиться, как большинство их соседей, но речи богомилов их смущали. Зато им нравилось, когда Живодан провозглашал, что у бедняков больше надежды попасть на небо, нежели у богатых бояр и попов. Богомилы считали, что если бедняки поминали в речах Перуна или же слушали истории про древнего Тенгри, они меньше грешили, чем тогда, когда позволяли совершать таинство священникам, которые продали веру за византийское золото. Ибо всякий, кто входил в монастыри и храмы, возведенные по рамейскому образцу, становился слугой сатаны. Малфреде это последнее учение богомилов нравилось. Она не вникала, как особо и по-своему эти сектанты поклоняются Христу, но то, что у них было немало от язычества, располагало к ним ведьму. А еще, двигаясь с ними, она стала замечать, что стоило ей заснуть в одной из кибиток богомилов, как во сне она погружалась в темную зыбкую мглу, которая отнюдь не пугала ее, а сулила убежище, защиту от всех бед. Утром, пробудившись, Малфреда чувствовала себя по-особому окрепшей, и еще она пока точно не удостоверилась, но все же отметила, что после этих теплых снов погружений она ощущала знакомое покалывание на кончиках пальцев. Ее сила начинала возвращаться, и это казалось странным. Она в христианской стране. Прошло лишь немногим больше седмицы с того дня, когда она лежала в объятиях Калакира, а темные сны снова возвращают ей силу чародейства. Причем, как заметила ведьма, это происходит еще быстрее, когда она засыпает под напевные молитвы богомилов. Неужели в их завываниях есть нечто такое, что помогает ей? Несмотря на то, что Живодан и его люди без конца твердили о Христе, они никогда не совершали крестного знамения и плевались, если видели где-то знак креста. Малфреду это забавляло и веселило, а еще и нравилось наблюдать за летуном, ручным ястребом Живодана. Умная была птица, но просто на удивление. Порой летун улетал от медленно бредущих со своими вазами и калеками богомилов, но всякий раз возвращался, когда те оказывались на распутье. Птица вдруг начинала кричать, указывая путь богомилам, куда она направляла их, туда они и шли. Ястреб отыскивал проходы среди скал и густых чащ, вел их через ущелья, и в этом было нечто волшебное. Малфреде отрадно было знать, что и на этой земле лишенный чар есть нечто необычное, удивительное, и теперь ей нравилось, когда птица пристально смотрела на нее, подлетая совсем близко. Путь богомилов пролегал по лесистым возвышенностям, дни стояли безветренные, все время светило неяркое зимнее солнце. Было довольно тепло, это ободряло богомилов, и они часто пели в пути. При этом они тащили своих больных, помогали калекам и толковали о чудесном исцелении, которого ждут от просветленного Владимира. Иногда к ним присоединялись новые последователи, какие-то бродяги и нищие. Такие по Руси бродили, клянча подаяния, их порой кормили, но чаще прогоняли. Малфреда никогда не присоединялась к сектантам, когда они самозабвенно что-то напевали, но ее все равно считали своей, выдали ей теплую одежду, позаимствовав ее из сундука госпожи Андонии, и та не посмела возразить. К чему ей богатство, если она наконец-то может заботиться только о своей душе? А Малфреда приобрела рубаху из сукна, верхнее шерстяное платье без рукавов и овчинный кожушок. Из своего она оставила только черную шапку. Стоило появиться отряду рыскавших по округе русов, как она тут же надвигала ее до переносицы, прятала глаза и начинала старчески сутулиться. Испугалась она только однажды, узнав в одном из всадников своего охранника Тадыбу. И хотя русы не трогали убогих богомилов, этот раз Тадыба пристал к Живодану с расспросами. «Скажи, откуда у нищих бродяг кауры жеребец, привязанный позади одной из повозок?» Предводитель солгал, даже глазом не моргнув, дескать, приблудился у монастыря тех святош, которые поклоняются девке, именующей себя Матерью Христа. Тадыбе не понравилось, как Живодан отозвался о Богородице, и глава сектантов отведал плетей. И все же Рус был настолько простодушен, что потом стал расспрашивать Живодана, где находится этот монастырь. Малфреда смогла перевести дух только тогда, когда усердный Тадыба ускакал, ведя в поводу изъятого у богомилов коня, ну и ляд с ним. Но потом к их обозу принесся пернатый проводник Летун и стал носиться над вереницей богомилов, пронзительно крича. Живодан мигом понял, что означает это беспокойство птицы. «Братья и сестры, бросаем вазы и прочь с дороги», — приказал он. Вот так. Ни поклажи своей им было не жаль, ни валов, тянувших повозки, но, похоже, богомилам нередко приходилось так спасаться. Действовали они слаженно и быстро. Женщины и подростки несли корзины со снедью. Те из мужчин, кто посильнее, тащили носилки с больными. Старики вели детей. Летун продолжал кричать, пока не привел их к ущелью в горах, узкому, незаметному, где по дну бежал ручей. Нищим богомилам пришлось шлепать по ледяной воде, пока они не оказались в безлюдных местах. В какой-то миг шедшая позади Малфреда Андония прошипела: «Это все из-за тебя, Руска! Вон как нам теперь приходится! Да еще и добро пришлось бросить прямо на дороге!» «А ты пожалела добро?» — оглянулась на нее чародейка. «Лучше б дитё свое пожалела!» И засмеялась, видя, как исказилось лицо женщины. Куда за это время делся ребенок Андонии, можно было только гадать, но Малфреде было не до того. Она снова видела свои темные сны и набиралась сил. Как же сладко было проснуться и ощутить знакомое бурление крови, спешащей по жилам то горячими, то холодными толчками. А как славно было чувствовать, как шевелятся словно живые волосы. В пути Малфреде толком не удавалось помыться, волосы под шапкой свалялись, а как начали они сами собой шевелиться, так сразу словно расчесал их кто частым гребнем. Пышными стали, легкими. Но главное, чтобы этого никто не заметил. Малфреда решила, что возвращение чар происходит потому, что вместе с богомилами она избегает христианских храмов. Но свое умение чародействовать она старательно от них скрывала. Эти сектанты с их странными обрядами и верованиями все же считали всякое волшебство сатанинскими происками. И если вечером у костра кто-нибудь начинал болтать о духах и чудесах, Живодан мог такого и посохом огреть. «Не восхваляй всякое непотребство», — наставлял он, — «цени только то, что от Бога исходит. А когда прибудем к просветленному Владимиру, сами увидите, какие дива с молитвой творить можно». «А когда же вы надеетесь с ним встретиться?» — как-то спросила у Живодана Малфреда. «Под вечер того дня, который обманутые зовут Рождеством. Тогда Владимир выйдет к нам из своей горы, а выйдя, начнет с Божьей помощью лечить наших хворых и творить чудеса». Вот бы поглядеть! Даже дурнушка Драга, вечно отиравшаяся подле Малфреды, была убеждена, целитель Владимир непременно излечит ее струпья. И тогда красноволосый Перван обратит на Драгу внимание во время обряда. «Ну как же, красноволосый Перван! О ком же еще тут мечтать, Тихоне Драги?» Малфреда тоже невольно приметила среди богомилов этого разбойного вида, но довольно пригожего парня с длинными медно-рыжими волосами. Сильный, громогласный, веселый. Он даже над калеками подшучивал, когда тащил их на себе, и те смеялись. Вот об этом неугомонном парне и мечтала Драга. «А как там насчет греховных земных страстей?» Лукаво подмигивала девушке чародейка. Та сжималась, ничего не могла ответить, только опять мечтательно поглядывала на рослого Первана. Малфреде стало жаль ее. Однажды она наломала сухих веточек, заварила и сказала Драге, что это целебный настой, которым врачуют кожные болезни на Руси. Промыла отваром лицо девушки. «Я ведь тоже знахарка», — объяснила она притихшей Драге, а сама попробовала потихоньку нашептать заклятие. Самой хотелось проверить, на что сейчас способна. Драга послушно сидела, доверчиво подставляла щеки и лоб, и вдруг взволнованно воскликнула: «О, Малфреда, да у тебя глаза светятся!» Ведьма от радости чуть не расцеловала девушку. Значит, сила уже открыто проявляется. Но пока следовало это таить. Вот и сказала, что от отвара лечебного такое могло примерещиться. Зато пусть Драга посмотрит в ближайшую заводь, чтобы убедиться, как скоро снадобье стало ей помогать. Ни на лбу, ни вокруг рта уже нет уродливых струпьев. Но на радостях Драга всем вокруг поведала, какая знахарка их спутница, и к ней потянулись хворые, трясущиеся, колченогие, кашлящие кровью. «Многого от меня хотите», — огрызалась ведьма. «Язычница я, в вашего бога не верю. Ждите, когда ваш просветленный чудо сотворит». «Вот увидишь Владимира и уверуешь», — заявил рыжий перван, о котором мечтала Драга. Этот парень частенько уделял внимание русской знахарке. То руку подаст на подъеме, то поможет нож унести. А ведьма втихомолку испытывала на нем свои чары. То велит влюбиться в себя, то нашлет страх, чтобы держался в стороне и не докучал. И выходила. «Скоро я этих убогих покину», — размышляла она по пути, но пока не спешила. Ибо, став таким же изгоем, как эти нищие, деля с ними невзгоды, тяготы пути и последний кусок хлеба, она словно закрылась от своих горьких мыслей о Калакире, по крайней мере, так ей казалось. Однако порой, когда вдруг нахлынут воспоминания, чародейке становилось невмоготу. Она их гонит, а они словно сияют внутри ее сердца. И виделся опять Калакир, такой же красивый, кореглазый, нарядный, каким полонил ее сердце. И ведь не забыла еще, как он смотрел на нее, как тянулся к ней, ласкал так упоенно и страстно, словно каждый ее стон наслаждения дарил ему еще большую радость. С Калакиром Малфреда познала ни с чем не сравнимое наслаждение. А еще каким-то потаенным, почти звериным чувством угадывала: любит ее. И невольно возникали мысли: уж не поторопилась ли она сбежать, так и не поговорив с Калакиром? Но затем вспоминала, с какой гордостью он поведал князю Святославу, что обручен с парфирородной царевной, и душу опять опаляли гнев и боль. О, это была жестокая рана. Однако боль отступала во время тяжелых переходов, когда больше думалось о том, как она устала и голодна, и о все новых странностях ее спутников. И хорошо, она должна забыть Калакира. Богомилы продвигались своими путанными тропами медленно, но знали точно, к Рождеству окажутся у пещеры, где обитает просветленный Владимир. «Не все знают туда дорогу. А если бы и знали, не всякому дано дойти», — рассказывал Малфреде по пути Живодан. «Владимир много лет живет уединенно и далеко не всех соглашается принять. А когда выходит к верующим... О, я помню, как впервые там оказался. Я был совсем мальцом, да еще и покалеченным. Сбросил меня конь, ушиб я спину, а лекари-монахи сказали, что ходить я больше не смогу, а значит, стану обузой семье. Вот тогда, не зная, как со мной поступить, родители и понесли меня к пещере Владимира. И я узнал этого великого слепца». «Так он слеп?» — удивилась Малфреда. «Просветленный Владимир пострадал за свою веру. Христиане выкололи ему глаза. С тех пор он ушел в земную глубь, где его невозможно найти. Он живет в вечном мраке, но в известные дни выходит наружу и помогает истинно верующим». «А чем он питается в пещерах? Кто за ним присматривает?» «Ему служат только избранные. Меня он, к моему великому сожалению, не призвал», — вздохнул Живодан. Малфреда искоса посмотрела на предводителя, который словно пушинку нес на плече корзину с вяленой свининой, да еще и был увешан мешками с сухим горохом. Немалая тяжесть, а ведь говорит же, что был калекой. С помощью какой же силы исцелил его просветленный? И сколько же лет целителю Владимиру, если Живодан и сам уже далеко не юноша. Будь они на Руси, Малфрида решила бы, что все дело в живой и мертвой воде. Но тут, в этом христианском краю, она могла только подивиться тому, что рассказывал предводитель Богомилов. А Живодан продолжал. «Просветленный Владимир живет лишь своей верой. И мы спешим к нему, поскольку сейчас самые длинные ночи в году, и Владимир может выйти из глубины горы, в которой живет. Тогда мы начинаем совершать полагающиеся обряды. А он, чувствуя нашу веру, отвечает на наши просьбы и многих исцеляет. Значит, богомилы приманивают слепца обрядами, которые... Но ведь Малфреда не их веры, вот и не обязана принимать в них участие. Особенно теперь, когда сила стала возвращаться». И все же ведьма посмотрела туда, где перебирался по камням со своей ношей рыжий перван. Так и есть, этот балагур опять не сводит с нее глаз. Размечтался красноволосый. Теперь уж Малфреда свою силу ни на одного пригожего парня не променяет. Голос Живодана отвлек ведьму от размышлений. «Теперь, когда ты помогла Драге, просветленный Владимир наверняка пожелает с тобой встретиться. Он повсюду ищет тех, кто разбирается в травах и заговорах, так что радуйся, Малфреда!» Она только хмыкнула. Вскоре дорога сделала резкий поворот, и, к удивлению, Малфреда нырнула под водопад, низвергающийся со скального уступа. Прилетел ворон, хрипло каркнул и темной тенью скрылся под водяной завесой, словно указывая богомилам путь. «Летун наш!» — заулыбался Живодан. «Указывает мудрая птица, куда идти, значит, ждет нас просветленный». «Но ведь раньше ты так звал ястреба», — удивилась чародейка. «Владимир разных птиц присылает», — усмехнулся Живодан. «Но их всегда можно узнать, они ручные». А Малфреда снова подумала, что тут не обошлось без чародейства. Богомилы тем временем один за другим проходили в проход под срывающимся со скал потоком, двигались вдоль каменной стены к дальнему выступу и исчезали за ним, словно проваливаясь в недра горы. Малфреда догадалась, что там был вход в пещеру. Со стороны его нелегко было обнаружить, но когда богомилы начали зажигать факелы, стало видно, что открывшееся подземное пространство очень велико. Прибывшие с облегчением освобождались от поклажи, укладывали больных, начинали разводить костры. Когда огонь запылал, из-под темного свода пещеры списком снялись стаи летучих мышей, проступили из мрака сталактиты, стало слышно, как во мраке где-то журчит вода. Богомилы чувствовали себя здесь почти счастливыми. Стряпали нехитрую еду, переговаривались, то и дело начинали распевать свои гимны. И все были веселы, переглядывались, пожимали друг другу руки, поздравляли с окончанием пути. А вот Малфреда настороженно поглядывала в темный проход в дальнем конце пещеры, ожидая, когда же появится слепой кудесник. Но богомилы словно забыли, зачем явились сюда. Похоже, они готовились к пиршеству. Не берегли припасы, как обычно, а щедро нарезали мясо, откупоривали кувшины с вином. Пили они много. Вскоре языки начали заплетаться. Мужчины подсаживались к женщинам, те смеялись без меры. Даже калеки приподнимались на своих ложах. Рыжий перван, проходя мимо Малфреды, ласково огладил ее плечо. «Ты давно мила мне, черноглазая. Сегодня узнаешь, как сильно я жажду тебя». Малфреде захотелось заставить наглеца то ли заржать конем, то ли умчаться вглубь пещеры, куда не достигал свет костров. Пусть бродил бы там, пока ноги не собьет. Однако при всем желании она не могла позволить себе этого. Ей еще предстояло проделать путь с богомилами до Доростола. Вот и приходилось таиться. К тому же еще не знала, насколько вернулась к ней прежняя чародейская сила. Пока же она наблюдала, как Живодан и еще несколько мужчин втащили в пещеру два свежесрубленных дерева. Долго возились с ними, обтесывая, потом осмолили. Сделав пазы в бревнах, они сложили их крест-накрест и стали поднимать. Малфреда даже зубами заскрипела. Этого она не ожидала. Ненавидящие распятия сектанты-богомилы устанавливали огромный крест. Ей захотелось немедленно уйти от этих лжецов. Однако вскоре она заметила, что богомилы не поклоняются кресту, а, подходя поочередно, плюют на него, а некоторые мужчины даже мочились на его основание, вызывая общий ликующий хохот. «Пропади пропадом!» — кричали они. «Исчезни, как дым, а пепел мы по ветру развеем!» Ведьма поняла, что крест воздвигнут только за тем, чтобы его уничтожить. И это ей понравилось. Рядом подсела улыбающаяся Драга. Спросила, не хочет ли Русинка пойти вместе с другими женщинами в соседнее ответвление пещеры. Там есть водоем, можно омыться перед обрядом. «Отстань!» — огрызнулась Малфреда. «Я не ваша, и не нужны мне ваши обряды». Но решила пока не привлекать к себе внимание возбужденных сектантов и удалилась в угол за сталактитом, откуда продолжала наблюдать, ожидая, когда появится заинтересовавший ее слепой целитель Владимир. Однако скоро ее в этом укрытии отыскал предводитель Живодан, ласково снял с нее мохнатую шапку и запустил пальцы в ее рассыпающиеся волосы. Малфреда сперва лишь оттолкнула его руку, уговаривались же, что она не с ними. Но когда он не ушел, дышал рядом шумно, касался все время, почувствовала нарастающую злость. И волосы ее зашевелились сами собой, взлетели, но Богомил в полумраке не понял, что происходит. «Ты зря сидишь тут на подземном сквозняке, женщина. Вон как кудри взметнулись. А ведь они хороши у тебя, ох, хороши!» Малфреда опустила глаза, чтобы он не заметил, как вспыхнула в них желтизна. Ею уже владела нешуточная ярость. Обратить бы похотливого Живодана в жабу! Вместе с тем она заметила, как общее возбуждение, охватившее Богомилов, передалось и ей. Да и Живодан с его шапкой кудрей вдруг показался ей не отталкивающим, а наоборот привлекательным, с его немалой силой и добрыми светлыми глазами. Да и только что вернувшийся из купальни Перван, обтиравший ветошью сильное волосатое тело, тоже вдруг показался желанным. И Малфреда поняла, что ею овладевает присущее ей страстное желание любиться, сильное, неутолимое, лишающее разума. Для чародейки оно порой бывало настоящей мукой. «Зачем вы поставили крест?» — спросила она у Живодана, чтобы отвлечь себя от плотских помыслов. «О, это неспроста!» — рассмеялся предводитель Богомилов. «Мы ведь тоже празднуем самые темные дни в году, но по-своему!» «Сожгут крест!» — догадалась чародейка. «Ей должно это понравиться!» — решила. «Погляжу, как он пылает, и сразу уйду от них подалее». Огромный осмоленный крест в сполохах костров казался зловещим. Богомилы постепенно стали собираться вокруг черного распятия. Живодан поднялся на возвышение и, указывая на крест, начал говорить, дескать, приспешники сатаны, попы, навязали этот символ смерти верующим, заставив их поклоняться ему и забыть о настоящем Христе, Сыне Божьем. Поэтому все, кто осеняет себя знаком креста или носит на себе этот символ смерти Спасителя, пособники сатаны. Они, богомилы, верят в истинного Христа, презирают чуждые празднества и иконы, а крест существует только для того, чтобы его уничтожить. С этими словами он выхватил у кого-то из приспешников факел и поднес к осмоленному основанию креста. Тот занялся легко, от перекладин повалил густой дым. Вокруг торжествуя приплясывали и ликовали богомилы. Малфреду кто-то обнял, но она даже не вырвалась. Стояла, не сводя глаз с горящего креста. Она видела уничтожаемый символ христианства. Невероятно! Ведьма засмеялась, сперва тихо, потом все громче, веселее, неистовее, ибо ее переполняли торжество и сила. По венам тугой волной катилась мощь чародейства, наполняя каждый уголок ее тела. Это невозможно было сдержать. Волосы ее взлетели и заплясали, подобно темному пламени, глаза вспыхнули, губы стали огненно-алыми, обнажились клыки. Кожа на руках зашуршала от чешуи, прорезались когти. Еще миг, и она превратилась бы в чудовище, в монстра. Но раздавшиеся вокруг крики отвлекли ее внимание. Малфреда опустилась на выпирающий из скалистой стены уступ и теперь сидела на корточках, озираясь, словно хищная птица. Волосы ее вихрились, зрачки стали узкими, как у змеи. Кровь ее бурлила, а из оскаленного рта вырывалось змеиное шипение. «Это чудовище!» — закричал кто-то. «Она ведьма!» Теперь богомилы смотрели только на нее. Их лица были искажены ужасом, но с каждой минутой в них все больше проступали ненависть и отвращение. «Убить эту тварь!» — приказал Живодан, и толпа вмиг всколыхнулась, раздались яростные крики. Но Малфреда больше не была беспомощной бродяжкой. Достаточно было выставить вперед руку, и перван, надвигавшийся на нее с занесенной дубиной, был отброшен неведомой силой, опрокинув тех, кто стоял за ним. Послышались испуганные возгласы, женский плач. Малфреда захохотала, потом схватила чей-то посох и провела черту в пыли под ногами. «Первый, кто переступит ее, обратится в пепел!» Ее голос был низким и рычащим, облик пугал. Оцепеневшие богомилы попятились, на их лицах застыл страх. И тут в голову Малфреды угодил камень. Она и не заметила, как Андония забралась на выступ над ней и оттуда, сверху, запустила в нее обломок известняка. Удар был такой силы, что Малфреда не устояла на ногах. Однако она понимала, что не может позволить себе слабость, и выпрямилась. И вовремя, ибо услышала, как Живодан уже дал команду своим людям забросать ведьму камнями. «Она не сможет увернуться, если мы будем действовать дружно, смерть чудовищу!» Они кричали, толпились, по стенам пещеры метались тени. Малфреда почувствовала боль в плече и бедре, затем острый камень угодил в голову, в щеку. Боль отупляла, мешала сосредоточиться на заклинании. Она была одна, а их множество, и их всех распалили страх и ярость. Они нападали всем скопом. «Да неужто я с этими убогими не совладаю?» — ужаснулась ведьма, чувствуя уже не торжество появившейся силы, а неожиданную растерянность, от которой путались мысли. И вдруг богомилы отступили, повинуясь громовому голосу. «Назад, дети мои, оставьте это исчадье, я повелеваю вам!» Кто бы это ни произнес, но взбудораженная толпа фанатиков повиновалась, и уже кто-то кричал, торжествуя: «Он вышел к нам, слава, слава! Теперь нам не страшна тьма, мы спасены!» «Спасаться надо мне!» — мелькнуло в голове ведьмы. Как же она позабыла, что против общей ярости толпы любое чародейство бессильно! Вытирая кровь со лица, убирая растрепанные волосы, Малфреда огляделась и поняла, что сейчас богомилам не до нее. Все они отвернулись и смотрели туда, где у выхода из темных недр пещеры на возвышении стояли двое — отрок с факелом и высокий худой муж с длинными седыми волосами и бородой. Несмотря на седину, этот человек не казался старым, настолько был прям, так величественно держался. Одна его рука покоилась на плече отрока с факелом, другой он опирался на посох. На глазах его была темная повязка. Малфреда поняла, что перед ней почитаемый богомилами просветленный Владимир из горы. «Похож на наших волхвов», — неожиданно отметила про себя ведьма. А еще ей почудилось, что она уже видела этого человека. Но где, когда? Слепец одним мановением руки успокоил толпу. После недавних воплей тишина оглушала. Владимир же, словно видевший сквозь повязку, протянул руку к Малфреде. «Пропустите ее ко мне». У него был зычный голос и очень властный. Так мог говорить истинный повелитель. Потрясенные происходящим богомилы расступились. Живодан кинулся к слепцу, стал что-то говорить, указывая на Малфреду дрожащей рукой. Однако Владимир ответил: «Я знаю, во что она превратилась. Но знаю и то, что с ней можно поладить и даже спасти. Или вы забыли, что спасение даруется через увещевание и добро, а не жестокостью и злобой? Если ослушаетесь меня, клянусь, что оставлю вас с вашей звериной натурой и желанием убивать, а сам навечно удалюсь в пещеры». Малфреда провела рукой по щеке, коснулась шишки на голове, боль так и выстрелила. И все же она была рада, спасена. Вот уж не думала, что следует опасаться жалких богомилов. С опаской, затравленно озираясь, прошла между ними. В толпе мелькнуло испуганное лицо Драги. Малфреда заметила глядящего из-под лобья первана, каких-то старух, еще не выпустивших из рук увесистые камни, растерянного Живодана с торчащими во все стороны волосами и всклокоченной бородой. Только стоявший на возвышении слепец выглядел спокойным и величественным. Он был очень худ, темный балахон окутывал бесплотное тело, а острые скулы, казалось, вот-вот прорвут бледную кожу. Такая бледность бывает у тех, кто давно не видел солнца. Когда ведьма приблизилась, Владимир простер руку и коснулся ее лица. Ведьма сдержалась, не отшатнулась, а он одними кончиками пальцев провел по ее щекам и носу, по губам и челу. Малфреда отпрянула лишь тогда, когда он притронулся к болезненной опухоли на ее темени, но слепец уже опустил руки и неожиданно произнес: «Да, это она, Малфреда. Я давно ждал тебя, дитя. Следуй за мной». Ведьма была так удивлена, услышав свое имя из его уст, что двинулась за Владимиром, даже не оглянувшись на притихшую толпу. Богомилы больше не интересовали ее. Юный проводник слепца шел впереди, отсвет его факела выхватывал из тьмы то изогнутый свод пещеры, то уходивший куда-то во мрак проход между мощными каменными столбами. Где-то журчала и капала вода, тянула сыростью. На полпути слепец остановился и, убрав руку с плеча отрока, проговорил: «Можешь погасить огонь, мой славный цветил. Мне это ни к чему, а Малфреда и ты оба видите во мраке. Я ведь не ошибаюсь, женщина». Она только кивнула, слишком пораженная, чтобы ответить «да», но цветил уже погасил пламя в тихой воде пещерной реки. Стало темно, но Малфреда заметила, что глаза мальчика во мраке замерцали желтизной, как у чародея. Потом он оставил их с Владимиром, удалившись во тьму подземных переходов. Ведьма какое-то время видела его хрупкий силуэт в длинной рубахе, а потом он исчез за поворотом. «Не бойся ничего, Малфреда», — спокойно и звучно произнес слепец. «Я давно жду тебя, и со мной никто из смертных не посмеет чинить тебе обиду». Малфреда и не боялась. Она рассматривала выступы каменных сводов, ребристый, словно хребет исполинского животного, проход, который уводил куда-то во мрак. Но этот мрак был ей приятен. Он был сродни тем снам, которые возвращали ей покой и сумрачное довольство. Слепой Владимир уверенно двигался во тьме. Посох нужен был ему скорее для величия, чем для того, чтобы нащупывать дорогу. В этом было что-то жутковатое, но Малфреде даже нравилось состояние недоуменной робости, которое вызывал в ней странный слепец. Да и стоит ли опасаться этого Владимира? Он спас ее и не выказывает враждебности, к тому же ее сила с ней. Но с ней ли? И Малфреда, чтобы удостовериться в этом, выпустила из пальцев сноп искр, осветив на миг стены прохода и струйки влаги на его стенах. «Не играй чародейской силой», — неожиданно резко произнес слепец. «Ты великая ведьма, но ты глупа, если не понимаешь, что живешь в мире, где любое волшебство вызывает отторжение и может грозить бедой». «Но ведь к вам это не относится», — полувопросительно-полуутвердительно отозвалась ведьма. Просветленный не ответил, только негромко рассмеялся, словно камешки осыпались по склону или зашелестела под ветром трава. Скрытный смех, тихий. Говорил этот слепец громко, а смеялся тайно, словно не хотел показывать свое веселье. Что он за человек? Или это колдун? Шаг за шагом они углублялись в недра горы. И чем дальше шли, тем спокойнее становилась чародейке. Правда, еще донимала боль от ударов камней. Ей все же здорово досталось от богомилов. И шрам на рассеченной камнем щеке наверняка останется. В какой-то миг Малфреде показалось, что Владимир привел ее в тупик. Проход впереди загородила каменная стена. Но слепой неожиданно наклонился и прополз в темную дыру под мокрым каменным козырьком. Малфреда последовала за ним, выпрямилась и ахнула. Даже ее способности видеть во мраке не хватало, чтобы окинуть взглядом это огромное подземное помещение, бесконечный зал, величественный и безмолвный. Слышно только, как струится по камням подземная река. Из воды выступало несколько камней, слепец перешел по ним поток, ни разу не оступившись, и подождал чародейку на другом берегу. «Не удивляйся тому, что я так уверенно передвигаюсь. Я столько лет бродил по этим пещерам, что знаю тут каждый камень, каждый выступ, хотя и не вижу их», — добавил он, будто предупреждая ее вопрос. «А давно ли вы здесь поселились?» — спросила Малфреда, все больше убеждаясь, что перед ней чародей. И вспомнила рассказ Живодана, как Владимир вылечил его, когда тот был совсем юнцом. «Давно, Но не утомляй меня расспросами, древлянка Малфреда, скоро сама все узнаешь». Ох, как же трудно было удержаться от расспросов, особенно после того, как услышала, что подземный житель знает, какого она роду племени. Но вскоре Малфреда отвлеклась, заметив по пути несколько ниш в стенах пещеры. В каждой из них покоились человеческие останки. Некоторые уже превратились в скелеты, другие еще истлевали. Малфреда остановилась у одного из мертвецов, на котором сохранились остатки кожи. Высохшие костлявые руки вытянулись вдоль облаченного в светлый балахон тела. Вокруг черепа, покрытого темной кожей, лежали длинные седые волосы. Малфреда никогда не боялась покойников, но сейчас ей стало не по себе. Особенно, когда увидела, что каждый труп привязан к стене длинной веревкой, словно сплетенной из их же волос. «Что это за погребение?» — снова попыталась заговорить она. «Погребение? Можно и так сказать», — не оборачиваясь, отозвался слепой. «Не тревожься, эти люди прожили долго, просто я не в состоянии дать им вечную жизнь». «Всем?» «Да, живой и мертвой воды не так уж много. Ты лучше меня должна это знать, чародейка из Руси. Хотя я и так понял, что ты не так сдержана и умна, как я себе представлял. А ведь ты достаточно прожила, чтобы не быть любопытной, как крестьянка, впервые покинувшая свою деревню. Будь же терпеливой, и вскоре все поймешь. И не пугайся, тут есть и живые люди». Малфреда никогда не задумывалась о том, как давно она живет. Помнила, что родилась еще при князе Игоре. Потом Ольге служила. Потом пришло время Святослава. Не так уж и много, в отличие от слепца, шедшего впереди нее. Малфреда не могла объяснить, почему пришла к такому выводу, но от Владимира веяло древностью, как от этих камней. Но он сказал, что кроме него здесь живет еще кто-то. И действительно, вскоре из одной ниши послышалось шуршание, и Малфреда увидела изможденную старуху, которая поднялась и потянулась за Владимиром. «Благодетель, дай силы!» «Дам, когда смогу», — отозвался тот и погладил старуху по руке. «Служить тебе буду, верно служить!» — не унималась женщина, глядя ему вслед. Слепец прошел мимо, а она порывалась двинуться за ним, однако была привязана к стене длинной тонкой веревкой. Рванулась на ней, продолжала молить, и ее слова, перешедшие в крик, эхом разлетались под сводами пещеры. «Служить буду, не отказывайся от меня!» За очередным поворотом подземной галереи Малфреда заметила еще одну женщину, тоже изможденную. Она также тянулась за Владимиром, просила сил. Потом она увидела в пещерном гроте какого-то мужчину в богато вышитой безрукавке. На его поясе и груди болталось множество амулетов и оберегов. Мужик сорвал с плешивой головы меховую шапку, стал кланяться, повторяя, как он предан Владимиру и на все готов ради него. Речь его звучала странно. Малфреда так и не смогла понять многие слова, зато она уловила, что этот человек то и дело поминал старого бога болгар-кочевников Тенгри, язычник, шаман. Так или иначе, но и он был привязан темной веревкой к кольцу в стене. «Это твои рабы?» — не удержалась Малфреда и сразу почувствовала, что слепцу не понравилось возмущение, прозвучавшее в ее словах. Тем не менее отозвался он сразу. «Это мои друзья». «Тогда почему ты друзей на привязи держишь?» «Для их же блага, ибо все они наделены силой, и если освободятся, то христиане их не помилуют. Или ты иначе думаешь? О, всем этим чародеям я дал защиту и приют, и много лет поддерживаю их силы. В остальном же, да помогут им милостивые боги». Малфреда, взволнованная и озадаченная, тем не менее отметила, что просветленный Владимир упомянул не единого бога, а богов, и это ей понравилось. Вскоре они сделали остановку посреди просторного зала с множеством столбов сталактитов. Усадив гостью на камень, Владимир принялся врачевать ее раны. Она наблюдала, как он извлек из какого-то короба кожаные мешочки и сосуды, наливал их содержимое на ладонь, а затем проводил влажной ладонью по ее ушибам и ссадинам. Ведьма потрясенно молчала, ибо поняла, этот живущий в подземелье за много-много поприщ от Руси слепец лечил ее живой и мертвой водой, Откуда она здесь? Неужели доставлена с Руси? Ведь не могло быть, чтобы источники чародейской воды били в христианской Болгарии. «Эту дивную воду для меня доставляют из далеких краев», — пояснил Владимир, словно отвечая на молчаливое недоумение ведьмы. «С твоей родины, Малфреда, чародейка!» Он усмехнулся. «Это долгий и трудный путь, но только так, имея чародейскую воду, и можно долго жить. Ты ведь знаешь это. Ну а теперь, когда ты снова в силе, я попрошу тебя помочь мне в этом. И не забывай, ты мне обязана жизнью». Малфреда не сразу смогла ответить. До сих пор она отыскивала родники с чародейской живой и мертвой водой либо для себя, либо для своих князей. Это была ее служба им, ее помощь. Могла также помочь жить долго тем, кого любила, Свенельду, например, пока тот не отказался от ее услуг. А теперь этот странный, так долго живущий слепец просит о том же. Знает ли он, как непросто сыскать и доставить в такую даль волшебную воду? Сколько приходится испытать тому, кто ее ищет? На это не всякий кудесник или волхв решится. Даже ей, с измальства умевшей видеть особый свет живой и мертвой воды, с годами все труднее становилось искать ее. Она так и сказала, непросто это. И почему именно она? «Идем со мной». Просветленный поднялся. «Тебе все объяснят». Огромный зал заканчивался целым лесом сталактитов. Здесь все так же капало со сводов, и звук воды, падающей в темный водоем среди камней, в тиши казался оглушительным. Но когда слепой Владимир остановился у толстой каменной колонны, за которой находился грот, оттуда послышалась возня, некие звуки, вздох. Приглядевшись, Малфреда заметила сидевшего в гроте человека. Он был одет в шелковый стеганый халат с золотыми нашивками, на шее виднелось массивное ожерелье, на протянутых руках сверкнули каменьями обручья, да и сапоги были знатные, но, как Малфреда сразу определила, степняцкого кроя, мягкая белая замша без каблуков, но с круто загнутыми носами. Печенек? Шапка на нем была ханская, пышная, на островерхой макушке, обшитая блестящими монетами. А вот глаза под меховой опушкой светлые, славянские, да и нос уточкой. Перед ней был славянин, обряженный печенегом, и она узнала его. «Коста! Волхв Коста! Во имя самого Перуна, как ты здесь оказался?» Это был ее друг, кудесник Коста, много лет проживший в облике хана Чебуртая, уводивший печенежские орды от пределов Руси. А потом он вдруг пропал неизвестно куда. Его искали, но найти не смогли. Печенеги решили, что Чебуртай Коста умер, и выбрали новым предводителем хана Курю. «Но вот же он, Коста, здесь, в ханской одежде, однако в своем собственном облике. Правда, исхудавший и измученный». Сзади сухо посмеивался слепец Владимир. «Узнала старого друга Малфреда. Добро. Думаю, вам есть о чем поговорить. Я же пока вернусь к людям Живодана. Сегодня тот день, когда они рассчитывают на мою помощь, а у меня как раз есть немного воды, чтобы подлечить больных и немощных. Слышишь, друг Коста, воды у меня совсем чуть-чуть. Потолкуй об этом со своей подругой-древлянкой». Владимир чиркнул кресалом и зажег факел, вставив его в расселину стены, словно хотел оказать почет гостям из Руси, Косте и Малфреде. Сам же величавой походкой удалился во мрак. Коста сидел, прикрывая глаза от яркого света, тихо постановал. Малфреда присела рядом, стала гладить его по плечу, постепенно стала рассказывать, как люди его племени искали его, думая, что он погиб. «А я ушел от них!» — с глухой злостью выкрикнул волхв. «Меня влекло, я не мог противиться, ибо на меня влияла колдовская сила, которой я вынужден был подчиниться». Он, наконец, повернул к чародейке лицо. «Совсем старик!» И это тот, кто не хуже Малфреда умел находить чародейские источники, мог бы жить в силе и младости столько, сколько захотел бы. Малфреда ничего не стала говорить, поскольку смотрела на Косту, и он начал потихоньку всхлипывать, поймал ее руку, прижал к своей щеке. «Прости меня, древлянка, это ведь я рассказала тебе, слепому Росате. Он спрашивал, и я вынужден был отвечать. Арасати желал знать, кто еще из чародеев настолько силен, чтобы отыскивать для него живую и мертвую воду. У него здесь несколько подвластных чародеев, но они слишком изношены и дряхлы, и совсем ослабели. «Погоди, Коста, кто он такой, этот слепой Владимир, и почему ты называешь его Арасати?» Коста сцепил пальцы с грязными длинными ногтями. От него исходило зловоние давно не мывшегося человека, да и в гроте стоял дурной запах. Похоже, он не мог выйти отсюда, потому что тоже, как и остальные, был привязан тонкой веревкой к стене. «У того, кто привел тебя сюда, два имени — старая болгарская Расати и славянская Владимир. Второе более принято в нынешней Болгарии, и он скрыл за ним свое прежнее ханское имя, ибо Расати — сын того хана Бориса, который крестился и окрестил всю Болгарию. Его называют Борис Креститель, он стал царем и болгары местных славян». Малфреда даже руками всплеснула. «Ай да слепец пещерный! Оказывается, он царского рода. А ведь она и сама заметила, что в этом Владимире есть некая властная величавость, которой она невольно подчинилась, как и богомилы убогие. Но она пошла за слепцом, так как чувствовала в нем величие и мощь, которым не могла противостоять. А еще Малфреда стала припоминать, что прежде слышала об этом Расата. Что-то неладное с ним случилось, и все считали его давно умершим. Ведь когда жил Борис Креститель? 100 лет минуло с тех пор. Ты ничего не путаешь, друг мой Коста?» Но изможденный Волхв продолжал рассказывать, словно и не слыша ее вопроса. «Расата, как старший сын царя Бориса, должен был получить после смерти родителя всю Болгарию. Казалось бы, зачем ему восставать против отца? И все же Владимир Расаты восстал. Это пока отец правил, он держался смирно, уверял всех, что тоже принял крещение. Однако солгал. Расата избегал крестильной купели, ибо сам был кудесником. И когда состарившийся царь Борис решил удалиться от мира в монастырскую обитель, Расата тут же начал избавляться от верующих в Христа. Одновременно он вернул законную силу болгарским жрецам, на капищах снова начали приносить в жертву черных собак и лошадей, а тех, кто не подчинился и отказался снять крест, стали жестоко казнить. С христианами расправлялись за то, что они собирались на службы. За отказ есть мясо во время поста. Им забивали в глотку столько жирного мяса, что они просто задыхались. А еще их обязали не кланяться Расате и его подручным, а простираться ниц, как было принято в те времена, когда болгары почитали языческого тенгри. «Но это же славно, Коста!» — воскликнула ведьма. «Ведь говорят, что вера в Христа непобедима, а Расате удалось ее отринуть и вернуться к исконному». «Что там наверху?» — неожиданно перебил Коста. «Какое время, зима или весна?» Малфреда вздрогнула. Ее несчастный друг так долго пробыл под землей, что не ведал, какое нынче время года. «Сейчас самые короткие дни в году, Коста. У нас на Руси как раз карачун справляют». «Значит, здесь в Болгарии Рождество. И как, все его празднуют?» «Ну, не все», — уклончиво ответила ведьма. «Но ведь большинство все же празднует». «Нам-то что до того, Коста?» «А вот что. Если эту веру признали и полюбили, колдовство и ведьмовство исчезнет. Даже если попытаться вернуть старые обычаи, они уже не наберут прежнюю силу. Борис, отец Расаты, был мудрый правитель. Он с помощью веры объединил и болгар, и славян, прекратил войны и дал стране процветание. А людям только это и надо. Им пришелся по душе Христос с его мирными заповедями. Веруя в него, а не в Тенгри или Перуна, они стали сильным народом. Ты можешь сколько угодно злиться, но это так. А теперь пойми. Волшебство и вера в духов исчезают там, где в них не хотят верить. Можно находить прелесть в рассказах о чудесах и чарах, но если человек не верит, что леший следит за ним чаще, что нужно ставить у порога молоко для домового или поминать Перуна, убивая врага, волшебство останется только забавной сказкой, и все. Такую хорошо послушать у очага, в кругу близких, но кто ее вспоминает, когда идут за плугом, гладят одежду горячими камнями или заквашивают тесто для пирогов? Вон христиане не отправятся в путь, не помолившись, в крайнем случае не сказав свое «с Богом», выходя за порог. Их Бог всегда с ними, в их душе, и поэтому так силен. И когда Рассате стал возвращать старую веру, он уже не встретил одобрения людей, не мог их объединить вокруг себя и стал терять свою силу. Зато нашлось немало таких, кто поспешил к монашествующему в обители Борису и стал умолять царя вернуться и спасти их от сына язычника. А Рассате никто не поддержал, когда его старый отец облачился в броню и выступил во главе войска против сына, а позже... Словом, Борис пленил сына отступника, но не убил, а ослепил и отправил в монастырь замаливать грехи. «Какая жалкая участь!» — вздохнула Малфрида. «Восстать против веры, против единого Бога и так кончить!» «А кто тебе сказал, что он этим кончил?» «Нет, в Рассате еще осталась его сила. О, этот царевич обладает необыкновенным даром, не таким, как у тебя или меня. Мы можем сотворить заклятие, совершить колдовство, а этого Рассате не дано. Зато он умеет чувствовать и находить в своем окружении тех, кто наделен чародейскими способностями. Благодаря этому особому умению он может подчинить себе любого колдуна. Да так, что колдун даже помышлять не станет о том, чтобы противиться ему. Но, повторю, сам выражить и совершать чудеса Рассате не способен». «Но если ты считаешь, что он не настоящий колдун, а только и может что искать и заставлять прислуживать себе истинных чародеев, то как получилось, что этот слепец так долго живет? Ты что-то путаешь, Коста. Этот Рассате нашего с тобой племени, он наш». В голосе Малфреда звучало торжество, но Коста вдруг горько заплакал, а затем, вытирая слезы концом длинной бороды, произнес: «Ты не понимаешь, чародейка, насколько неуместно колдовство в мире, где нет волшебных сил. Это уже не те чары, что естественны, как сама природа. Вспомни, как это бывает на Руси, откуда мы оба родом. Там каждый лес, каждая заводь хранит чудеса, в которые верят и которым поклоняются люди. Здесь же это не волшебство, а магия. А магия — это сила вне существующего мира, не связанная с ним, а потому она становится насилием над окружающим. Такие чары несут лишь зло. Поэтому чародей Рассате — злодей, от которого нет никакого добра никому». Малфреда насупилась. «С чего бы это Косте так о чародейском умении отзываться? Он ведь волхв, а только простые смертные считают чары злом». И она сказала: «Что бы ты ни говорила, Рассате, а богомилы, с которыми я сюда пришла, почитают его». Коста вздохнул и переменил позу. Длинная темная веревка, обвившаяся вокруг его тела, натянулась, и он тут же откинулся назад, чтобы она лежала свободно, словно так ему было удобнее. Богомилы придумали свою собственную веру, но, по сути, не весть что. И такая путаница Рассаты только на руку. Их странные обряды скорее от тьмы, нежели от света. И они подпитывают его силу. А сила его в основном в том, чтобы подчинять тех, кто может творить чудеса. И он ищет их, находит, а потом использует, пока сила в нас есть. Малфреда хмыкнула. Что бы ни говорил Коста, но слепец пока был добр к ней. Спас, защитил от богомилов, лечил. Коста снова заговорил. Рассате отказался от прославляемой Борисом Крестителем веры, когда, будучи еще юношей, испробовал живую и мертвую воду. Зачем ему было спасение души, о котором толковали попы, если он мог и так жить вечно? Но в Болгарии нет чародейских источников, их надо искать в далеких землях Руси, выменивать на сокровища и злато. Царский сын бы не поскупился на это, однако он вдруг обнаружил, что может и так получить желаемое, стоит ему лишь повелеть какому чародею выполнить его волю. Сперва он только отправлял покорных волшебников в опасные дали за водой, потом стал требовать и других желаний. И все ему подчинялись беспрекословно. Но это лишь в случае, если рядом не было христиан с их молитвами. Вот тогда он и попытался вернуть старые обычаи. Однако проиграл, Рассате перенес мучительное и позорное ослепление, лишился зрения и, казалось, был оставлен всеми, но не лишился своего дара повелевать чародеями. Он был заключен в монастыре, был слеп, но приказывал им прийти к нему, и они приходили. По его повелению волшебники похитили его из монастыря и привезли сюда, в глубокие подземные пещеры. Правду о его исчезновении монахи побоялись сообщить властям, просто сообщили, что изувеченный Рассата мертв. А он поселился здесь и живет до сих пор. «Откуда тебе все это известно, Коста?» — спросила после некоторого раздумья Малфреда. Волхв глубоко вздохнул. «Побудешь тут с мое, тоже узнаешь. Рассаты порой любит поговорить с новыми чародеями. К тому же ему важно узнавать о других волшебниках, обитающих где-то по миру. Как думаешь, я попал сюда?» Ему кто-то открыл, что хан Чебуртай из печенежской орды Талмат — колдун. Вот Рассаты, не выходя отсюда, просто сидел и звал меня, приказывая явиться. И я не смог противостоять этому зову. Я подчинился ему, стал его рабом и приношу ему живую и мертвую воду из самых отдаленных земель, когда он пожелает и сколько он пожелает. О, Малфреда, ты даже не представляешь, как невыносимо для таких, как мы, быть во власти более могущественного чародея. Чародейство — это сила, которую ты сам испускаешь из себя, твой дар и твои знания. Но когда тебя заставляют творить волшебство против воли, это доводит до изнеможения. Рассата не щадит никого, принуждая снова и снова служить ему, носиться по всей земле и выполнять его волю. У кого-то из чародеев получается сохранить силу, кто-то просто истлевает под гнетом чужой воли. И только Рассата может возвращать силы, давая испить той же чудотворной воды, которую мы ищем для него, но не смеем испробовать без его разрешения. Ты видишь, каким я стал, Малфреда. Я мог долго жить в чужом обличии, не теряя мощи. Теперь же Рассата выжил из меня все соки и вызнал у меня про тебя, и я поведал ему все, прости. Малфреда какое-то время обдумывала услышанное. «Погоди, Коста, ты сказал, что Рассата выманил тебя из стана кочевников и заставил прибыть к нему. Я же прибыла сюда без принуждения, по доброй воле, и не ощущала никаких чар». «А как ты попала в Болгарию? Я знаю, что не чародейкой ты переправилась через Дунай, а обычной женщиной, ибо Рассата долго искал тебя. Он как-то вызнал, что за князем Святославом следует известная ведьма, но потом сказал, что его колдуны не могут тебя отыскать, ибо ты все время жила с мужчиной. Однако у него был я, который знал тебя прежде. Вот Рассата и превращал меня то в филина, то в ворона, то в ястреба. Да какой только облик он не вынуждал меня принимать, только бы я бывал там, где находятся русы, и высматривал тебя, и я тебя отыскал. Но как же я торжествовал, когда поведал Рассата, что ты больше не ведьма, а живешь с мужчиной, а значит, он не имеет над тобой власти, не может призвать. Но Рассата не успокаивался, вновь и вновь отправлял меня к тебе. Он повелевал, и я начинал творить даже неведомые мне прежде заклинания, и это было ужасно. У язычников болгар сохранилось немало колдовских заклятий еще с тех пор, когда они кочевали по степям. Их жрецы и чародеи, как и наши волхвы, передавали знания из поколения в поколение, но со временем перестали понимать, что это за заклятие и что за ними стоит. Но Рассата понял их и выучил. Сам он не мог совершить чудо перевоплощения, но я, как невольник его, его раб. О, это так мучительно колдовать по указке, повторяя, чего не понимаешь. Все мое тело скручивало, кости трещали, меня выворачивало наизнанку, но в итоге Рассата добился своего. И я, превратившись в филина или в ворона, кружил вокруг ставки князя и находил тебя, выслеживал. Потом у тебя появилось немного чар, и я, повинуясь Рассате, уже готов был увести тебя. Но ты опять сошлась с этим кореглазым ромеем, я это понял, и... Так ты и котом побывал? Ох, какой же тяжелый у тебя был взгляд! Это Росате смотрел на тебя через меня. Он слеп, но когда подчиняет себе кого из чародеев, часть его существа словно входит в подневольного. Отчего, думаешь, ему так трудно противостоять? Он будто вселяется в тебя, и ты уже не свободен. Это такие страшные чары! Я не ведала таких. И я понимал, что ты нужна ему. Он злился, что не справляется с тобой, но когда он превратил меня в ястреба, и там, над обрывом... Так это ты меня спас. Чародейка вспомнила, как ястреб набросился на пытавшихся ее убить лесных жителей. Мы, Малфрида, я и Росате. Я был телом птицы, он ее душой. И это он привел тебя к богомилам, которые направлялись к нему. Сам бы я так не поступил. И ты бы позволил тем лесникам зарубить меня топором? Быстрая смерть, хорошая смерть, — тихо произнес Коста. Куда страшнее терять силы в подземелье, не видя солнца, не надеясь на спасение и до самой смерти, оставаться рабом чужой воли. «Ну, это мы еще посмотрим», — стремительно поднялась Малфрида. «Дай руку! Поднимайся, я выведу тебя отсюда!» Она подхватила Косту, попыталась поднять. Он был тощий и легкий, но почти не помогал ей, падал. Ох, лучше бы она воспользовалась чарами. Но не успела она додумать эту мысль до конца, как Коста оглушительно закричал, забился в ее руках, лицо его исказило судорога. Она не могла вытащить его из грота, словно он был привязан. Но он и был привязан тонкой волосяной веревкой. «Успокойся, давай помогу тебе, оборву эти путы!» Но он схватил ее руку, удержал. «Не надо! Это мое собственное колдовство. Это как пуповина в материнской утробе. Я связан с этими камнями, и если порвать веревку, то умру в муках и стеку кровью. Росате приказал мне, и я сам себя пленил. Я не могу его ослушаться». «А я могу, но если не хочешь идти со мной». И тут за ее спиной послышался глухой голос. «Ты ведь и сама не хочешь уходить отсюда, Малфрида». Она оглянулась. Росате стоял в стороне, прямой и неподвижный, как сталактит. Темная повязка скрывала его глаза, но Малфриде показалось, что она ощущает его взгляд. Глупость, он слеп, как крот, но может услышать ее, если она попытается его обойти. И как он тогда поступит? «Вы все время были здесь?» — спросила она. «Достаточно, чтобы понять. Коста рассказал тебе все, что требовалось. Спасибо, Коста. А теперь успокойся, усни, мой друг. Я чувствую, как ты утомлен». Коста все еще всхлипывал, но все реже и тише. Он свернулся калачиком, и во мраке Малфрида увидела, как на его лице проступила довольная, почти безмятежная улыбка. «Вот видишь, ему тут хорошо. И тебе будет хорошо, моя Малфрида. Куда тебе идти? К жестоким людям? Да и нужны ли вообще тебе люди? Ты из мира чародейства, а оно прекраснее и удивительнее всего, что есть у простых смертных. И я хочу, чтобы ты посвятила себя только чарам. Тебе ведь нравится это? Нравится превращаться во что пожелаешь? Общаться с духами и существами мира, неведомого смертным? А еще ты гордишься своим умением находить источники с чародейской водой. Их так мало осталось на земле, но ты чувствуешь их. И ты найдешь их для меня. А теперь отдохни, вокруг друзья. И тебе тут хорошо во мраке и тепле». Малфрида и впрямь ощутила сильнейшую усталость. Она послушно скинула кожушок, стала устраиваться на нем неподалеку от Косты. Присутствие приятеля-волхва ее устраивало, как и присутствие мягко обращавшегося с ней Владимира Росате. Как хорошо находиться среди чародеев. И во тьме, которая подпитывает и успокаивает ее. Последним, что Малфрида запомнила, было то, как она сплела из собственных волос бечевку, а та вросла в стену. Ведьма знала, она надежна и не отпустит ее.